Глава седьмая. Николай Иванович Лорер в Петропавловской крепости. Ссылка его в Сибирь на 10 лет. 2 года каторги в Чите. Жизнь и занятия декабристов в Петровском остроге. Отправка Лорера на поселение в мертвый Култук и неожиданное возвращение в город Курган. Служба рядовым на Кавказе. Судьба Лорера после амнистии. Я выше, кажется, говорила, что в молодости Лорер служил в гвардии, в московском полку. Потом он переведен был в Варшаву к великому князю Константину Палчу. Впоследствии, перешедший в армию майором, служил в полку Пестеля, которого, к несчастью, любил, и единственное из доверия к нему и к другим товарищам своим попал в известную историю 14 декабря. В 1825 году он был еще у нас в Обуховке, как я уже писала. Потом в числе декабристов был схвачен и посажен в Петропавловскую крепость, где и оставался целый год. Это его заточение, как он говорил нам после, было для него самое тяжкое в продолжении 18-летнего изгнания. Каземат его был не более 3 аршин в длину и ширину, слабо освещенный сверху, от сырости одежда была всегда холодная и мокрая, постель жесткая и пища самая скудная. Один благодетельный сон облегчал его тяжкое положение. Он спал с утра до ночи и, просыпаясь с изумлением, сбрасывал обыкновенно себя несчетное множество крыс, которые разбегались в ту же минуту по углам его каземата. Он говорил, что в течение этого тяжкого года он жил только одними воспоминаниями прошедшего. Часто мыслями переносился на родину свою и к нам в Обуховку. Читал наизусть стихи покойного отца моего и часто даже пел те романсы, которые в прошедшее время любил слушать. Проживя таким образом целый год и будучи осужден как государственный преступник к ссылке в Сибирь на 10 лет в каторжную работу, он был отправлен в цепях с другими преступниками вместе с товарищем и другом своим Нарышкиным в главный город Забайкальской области Читу, где и оставался 2 года в весьма тесной и дурной крепости, откуда всякий день водили преступников на разные земляные работы. Нарышкин Михаил Михайлович, 1798-1863 годы, полковник Тарутинского пехотного полка, член Союза благоденствия, 1818 год, и Северного общества декабристов, был осужден на 8 лет каторги. В 1837 году отправлен рядовым на Кавказ. С 1844 года находился под надзором в Тульской губернии. Умер в Москве. Его жена Елизавета Петровна, 1802-1867 годы, дочь генерал-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 года, военного министра 1815-19 годы Петра Петровича Коновницына, 1764-1822 годы. Приехала в 1827 году к мужу в Читинский острог. Анненкова писала, что Нарышкина приковывала всех к себе своею беспредельную добротою и необыкновенным благородством характера. Воспоминания Полины Анненковой под редакцией Гессена и Предтеченского. Москва. 1929 год, страница 161. Коновницына была дальней родственницей Николая Ивановича Лорера. В этот ужасный край последовали и многие из жен несчастных изгнанников, как то жена Нарышкина, урожденная графиня Коновницына, которая очень любила Николая Ивановича Лорера и была постоянно в дружеских отношениях с ним, княгиня Волконская, урожденная Раевская, жена Никиты Михайловича Муравьева, урожденная графиня Чернышова и многие другие. Волконская Мария Николаевна, 1805-1863 годы, дочь генерала Раевского старшего, жена декабриста Волконского, 1788-1865 годы, последовала к месту каторги мужа в 1826 году и прожила с ним все 30 лет каторги и ссылки в Сибири. Пушкин посвятил ей поэму «Полтава», а Некрасов воспел ее в поэме «Русские женщины». После смерти Николая I в феврале 1855 года престол занял Александр II, который дал амнистию декабристам. Через год Волконские вернулись в европейскую часть России и поселились в селе Воронки Черниговской губернии, где Мария Николаевна и умерла. Мария Николаевна Волконская написала записки, которые ее сын Михаил Сергеевич опубликовал лишь в 1904 году. Но что перенесли эти несчастные и великодушные женщины в этом страшном крае, этого описать невозможно. Довольно, если я скажу, что они жили близ крепости в простых избах, сами готовили себе есть, ходили за водой, рубили сами дрова, топили печи и сами мыли свое белье. Подходя иногда в страшные морозы к частоколу, который окружал крепость, они беседовали по несколько минут с мужьями, и это еще считали большим счастьем для себя. Я забыла сказать, что по прошествии года государыня Мария Федоровна, умирая, упросила императора Николая снять цепи с преступников, что и исполнили, и когда сняли их с 120 человек, то привыкшим к шуму их несчастным изгнанникам тишина, окружающая их, казалась им мертвою тишиною. Таким образом прошли 2 года. Преступников, коих числом было 120, перевели в Петровский острог Иркутской губернии, который был вновь выстроен для них, где Николай Иванович Лорер прожил 6 лет, где для каждого преступника была особая комната с окном в общий коридор, куда все сходились и обедали вместе. Тут у них была общая артель и хороший стол. Занимались они кто чем хотел. Так как правительством позволено было родным присылать преступникам все, чего они пожелают, то в течение года приходило туда несколько обозов со всеми возможными вещами. Целые библиотеки книг, всевозможные журналы, фортепианы и другие музыкальные инструменты и прочее, так что было занятие для каждого из них. Но тут же были назначены и часы для работ. В летнее время водили их на земляные работы, чистить дороги, копать рвы, а впоследствии и делать шоссе, отличная работа которого в протяжении на версту и теперь служит памятником несчастных изгнанников. В зимнее же время их заставляли несколько часов в день молоть муку на жерновах, поставив 2 каждому жернову. Тут некоторые из них отличались тем, что мололи самую тонкую конфетную муку и этим хвастались. Лорер молол всегда с Луниным, с которым был постоянно в дружбе, самую крутую муку, лишь бы поскорее, на квас, и это их забавляло, нисколько не утомляя. В свободные же часы каждый из них занимался каким-нибудь ремеслом. У них были и сапожники, и слесари, и портные, и столяры, и живописцы, и музыканты. И так как у них был большой двор, то они разводили сад, сажали деревья, сеяли цветы, устроили оранжереи и занимались огородами, для чего были у них и садовники, и огородники. Зимой уже во дворе устроены были снежные горы. Я забыла сказать, что в этой же крепости было отделение из нескольких комнат для жен преступников, но они, кажется, не занимали их, имея хорошие квартиры близ крепости и пользуясь несравненно большими удобствами жизни, получая от родных деньги и все нужное и нанимая прислугу. Свидания же с мужьями и здесь имели через ограду. Лорер нам рассказывал много про Лунина, которого он очень любил и к которому часто ходил единственно для развлечения в самые грустные для него минуты. Он находил его всегда в веселом расположении духа, всегда довольным, счастливым и занятым то чтением, то письмом, то иногда чисткую своего самовара или комнаты, которая, будучи украшена большим образом распятия Спасителя, в вышину комнаты до самого потолка отличалась изящную чистотою и даже некоторую роскошью. Он всегда встречал Лорера словами: «Ну что ж, дорогой друг, все идет хорошо. Мы счастливы и даже более счастливы, чем сам Николай. Досадно, однако, что у меня остался только один зуб против него». По-французски. Этот замечательный умом своим и оригинальностью Лунин, говорят, написал какую-то статью насчет истории декабристов с описанием жизни каждого из них и успел переслать посредством какого-то миссионера за границу, где она была напечатана и за которую он был в скорости сослан еще в страшнейшее заточение, где, говорят, умер с голоду. Не могу без ужаса вспоминать об этом, тем более, что я лично знала этого умного и во всех отношениях отличного человека. По прошествии 2 или 3 лет в Сибири скончалась жена Никиты Муравьева, которую любили и уважали все изгнанники, считая ее своей благодетельницей, за искреннее участие ее ко всем несчастным, за пособие, которое она делала каждому, кто только в нем нуждался, и за то, что она была всегда их единственным корреспондентом, писала и отправляла письма к их родным. Можно легко себе представить и отчаяние бедного мужа, и общее горе изгнанников, которые в память и из признательности к ней собственноручно сделали для нее гроб изящной работы и с воплем и рыданием отнесли на руках своих прах ее к вечному ее жилищу в снегах страшной и холодной Сибири. Проживя таким образом 6 лет в Петровском остроге, Лорер, в числе 5 преступников, где находился и друг его Нарышкин с женою, должен был отправиться на поселение, о чем объявил им добрый Лепарский, который в продолжение 6 лет был чрезвычайно как ласков и снисходителен ко всем преступникам, и о котором память с признательностью сохранили в душе своей все декабристы. Лепарский Станислав Романович, 1754-1837 годы, генерал-лейтенант. По личному выбору Николая I был назначен в 1827 году комендантом Нерчинских рудников, а затем Читинского и Петровского острогов. Был гуманным администратором, старался облегчить положение декабристов. Губернатор, в свою очередь, объявил им высочайшее повеление поселить каждого особенно в самых отдаленных местах края. Губернатор Лавинский Александр Степанович, 1776-1844 годы, генерал-губернатор Восточной Сибири с 1822 по декабрь 1833 года. Так как в числе этих мест находилось одно почти необитаемое, куда еще никого не отправляли и где жизнь должна была быть самая ужасная, то он, не решаясь сам назначить там жительство кому-нибудь из них, советовал им бросить жребий, что они и сделали. К несчастью, судьбе угодно было, чтобы бедный друг наш Лорер попал в это ужасное место изгнания, и что еще хуже – должен был расстаться в первый раз с другом своим Нарышкиным и с женою его, коих дружба одна услаждала его тяжкое положение. Но нечего делать надо было, покориться злой участи своей. Начальник губернии принял в нем искреннее участие, помог ему запастись всем, чем было возможно, до последнего гвоздя, ибо, — говорил он, — что в стране изгнания своего он не найдет ничего нужного для жизни. Нарышкин и другие товарищи тоже помогли ему, снабдив его всеми возможными запасами. Между тем он, грустный и отчаянный, ходя по городу, встретил немца пожилых лет, который, подойдя к нему, спросил, не он ли тот преступник, которого отправляют на поселение в мертвый Култук? Узнав, что это он, стал просить, чтобы он взял и его с собою, что, будучи 20 лет невинно изгнан, он рад куда-нибудь выехать из этого страшного для него места. Тут он рассказал ему, что когда он служил в России ктитором при какой-то лютеранской церкви, которая была обкрадена, подозрение совершенно несправедливо пало на него, вследствие чего он и сослан был на вечное поселение в Сибирь. Ктитор — церковный староста в приходской церкви. Николай Иванович Лорер из одной жалости согласен был взять его с собой, не говоря уже о том, что самому ему как-то легче было разделить с кем-нибудь свое тяжкое положение. Он объявил об этом начальнику, который сказал, что он может взять его с собою как товарища, но не как слугу, ибо это запрещено, что он сам почти уверен в невинности этого несчастного и рекомендует его как доброго и честного человека. Легко можно себе представить, как отрадно это было для бедного друга нашего, который в отчаянии, простясь с друзьями своими, с сердцем преисполненным горечи, в сопровождении фельдъегеря, отправился в страшное место нового своего изгнания. Дорогую фельдъегерь с участием смотрел на него и не переставал жалеть о нем, говоря, что еще никто не был отправлен туда, куда его везут. Несколько суток ехал он по узкой дороге между стенами глубокого снега. Наконец спросил, где же то селение, куда его везут. Но фельдъегерь отвечал, что трудно его увидеть, ибо маленькое селение это лежит при Байкальском озере, в ущелье гор, что построек там никаких нет, и что семейство тунгусов живут там в землянках. Наконец, вечером они подъехали к тому ужасному месту, где несчастный друг наш должен был похоронить себя живым. Звук колокольчика вызвал навстречу к ним несколько тунгусов, которые с ужасом и сожалением на лице смотрели на несчастного изгнанника. Он, страшась сырости, просил их об одном, чтобы дали ему хоть самый малый уголок, но только на поверхности земли, а не в землянке. Ему предложили самую маленькую комнатку в каком-то деревянном строении, чему он был рад, и начал с товарищем своим вносить туда все свои запасы, коих было так много, что половина маленькой комнатки его была заложена ими от низу доверху. Когда все устроилось, и когда он с признательностью в сердце и наградив деньгами доброго фельдъегеря, простился с ним, он, изнеможенный, упал на жесткую постель свою и горько-горько заплакал. Потом велел товарищу своему зажечь восковые свечи, которые были с ним, поставить для себя самовар, ибо сам он не хотел и не мог ничего есть. Когда комнатка его осветилась, то он увидел у дверей своих несколько человек русских тунгусов с женами и детьми, которые с любопытством и с большим сожалением на лице смотрели на него. И когда он их спросил, отчего они о нем так жалеют, они отвечали, что ужас ожидает его здесь, что обыкновенно в летнее время набегают на жилище их шайки, которые убивают жителей и, ограбив все их имущество, скрываются опять в ущельях гор, что вследствие этого, чтобы спасти свою жизнь, все население отправляется обыкновенно летом в леса, где и занимается ловлей зверей, что если эти разбойники увидят его здесь с его имуществом, то, конечно, не оставят его в живых. Можете себе представить, с каким ужасом слушал их бедный наш Лорер. Когда он решительно объявил им, что он в летнее время отправится с ними в леса, то они с горестью отвечали, что это невозможно, что он не в силах будет выдержать ту жизнь, которую ведут они там, скитаясь по лесам и проводя большую частью ночи в болотах, где никак не могут укрыться от множества комаров и других насекомых, которые невыносимо их терзают. Слушая их, бедный наш друг погрузился в тяжкую задумчивость и, видя безвыходное свое положение, с горем в душе готов был уже с смирением покориться воле Божией и жестокой участи своей, как вдруг услышал звук колокольчика. С изумлением вскочил он с постели, полагая и страшась, что не пришло ли повеление услать его еще дальше куда-нибудь. но в вошедшем человеке он узнал бывшего своего доброго фельдъегеря, спасителя своего, который подал ему пакет и объявил, что он должен ехать обратно в Иркутск. С восторгом распечатав пакет, он узнал, что по просьбе племянницы своей Розетти, ныне Смирновой, которая была в то время фрейлиной при дворе, государь-император согласился, чтобы он не был разлучен с другом своим Нарышкиным и чтобы их отправили вместе на поселение. Розетти. Россет. Александра Осиповна, 1809-1882 годы. Отец ее итальянец де Россетти. Мать Надежда Ивановна, урожденная Лорер, а бабка по матери из грузинского рода князей Цициановых. С 1826 года она была фрейлиной императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. В 1832 году вышла замуж за дипломата Николая Михайловича Смирнова, 1807-1870 годы. Ум и красота Александры Осиповны были воспеты в стихах и прозе Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Лермонтовым, Гоголем и другими. До выхода замуж она жила в Зимнем дворце во фрейлинских комнатах, где и принимала своих друзей. В 1832-35 годах Смирнов с женой снимали дом на Большой Конюшенной улице, ныне улица Желябова, дом 9, а в 1838 году Смирнов купил дом на Мойке, ныне дом 78, в котором архитектор Пель надстроил третий этаж. В этих домах у Смирновых был литературный салон, в котором часто бывали писатели. Гоголь доверял Александре Осиповне свои самые сокровенные мысли, делился замыслами будущих произведений, Пушкин побудил ее написать записки. Ее сын Михаил Николаевич Смирнов был крупным специалистом по ботанике, одним из исследователей кавказской флоры. В конце XIX века Смирновы живут в Тбилиси, куда перевезли все книги, вещи, портреты и бумаги матери. Правнук, филолог Михаил Георгиевич Смирнов завещал свой особняк с ценными реликвиями государству, и сейчас там создан дом литературных взаимосвязей, Пушкинский мемориальный музей. Альманах «Памятники Отечества», 1985 год, номер 2, 12, страницы с 99 по 109. Легко понять можно радость и восторг бедного Лорера. Он впоследствии говорил нам, что подобная радость не может существовать на этой земле, и что он истинно в ту минуту сам себя не помнил. Обратясь же к дверям, он тронут был до глубины души, увидев добрых тунгусов с женами и детьми, стоявших на коленях и со слезами благодаривших Бога за его спасение. Он от сердца поблагодарив их и отдав им все свое имущество, простился с ними и немедля с радостью в душе поскакал обратно. По возвращении в Иркутск он отправлен был с Нарышкиным и с другими товарищами на поселение в город Курган Тобольской губернии, близ границы Европейской России, где они жили на квартирах почти свободные, могли даже отлучаться из города верст за 20, с тем только, чтобы к ночи возвращаться. Начальник города их любил и ласкал. Они везде были приняты как нельзя лучше, начали привыкать к новой жизни и некоторым образом мирились со своей участью. Так как им каждому назначен был небольшой надел земли, то некоторые из них, выстроив себе дома, занимались хлебопашеством и садами, совершенно свыкшись и помирившись с своим положением. Прожив там 4 года, они отосланы были на Кавказ. Нынешний государь Александр II, будучи еще наследником престола, путешествуя по России и проезжая город Курган, видел их в церкви и тогда же просил отца своего, государя Николая Павловича, о их прощении. Но государь Николай I отвечал, что так как положение у него, что декабристы не могут возвратиться на родину иначе, как через Кавказ, то и повелевает отправить их туда солдатами до выслуги. привыкший почти к жизни своей в Кургане, трудный переход на Кавказ и тяжкая служба там рядовым казалась Лореру невыносимостью. Он говорил, что часто от усталости и от страшного зноя, стоя под ружьем, кровь лилась у него носом и ушами. Таким образом, прослужил он там тяжких 6 лет. Надо рассказать один интересный случай, бывший с ним в продолжении этой службы. Кажется, я говорила в начале моих записок, что в детстве нашим товарищем был и сын друга, дяди моего, адмирала Мессера, и что когда каждый из мальчиков говорил, кем он предполагал быть со временем, служа России, Мессер, в свою очередь, утверждал, что он непременно будет капитаном корабля, и в чем он совершенно убежден. Мессер Петр Фомич, 1795-1864 годы. Выходец из Англии. В 1812 году мичман Черноморского флота. С 1839 года капитан первого ранга, командовал кораблем «Память Евстафия». Впоследствии был командиром Севастопольского порта и умер в чине вице-адмирала. Спустя после этого, быть может, 30 или 35 лет, Лорер, будучи рядовым на Кавказе, отправлен был с другими солдатами на корабле, не помню куда. Находясь в самом низу корабля, в толпе солдат и страшной тесноте, он, положа свою шинель под голову, прилег в уголке и, увидев проходящего матроса, от скуки и от нечего делать, спросил у него, кто капитан этого корабля. Когда тот отвечал, что Петр Фомич Мессер, Лорер, как сумасшедший, вскочил с места, надел поспешно шинель свою, прося убедительно матроса провести его к капитану. Тот в изумлении сказал, что это невозможно, что солдат не может без ведома являться к начальнику, и что за это он сам может быть наказан. Тогда Лорер умолял его доложить капитану, что разжалованный солдат просит позволения к нему явиться, и когда тот пришел ему сказать, что он может идти, он с каким-то неизъяснимым чувством и радости, и горя побежал к мессеру, и, войдя, смело сказал, «Вы ли тот самый Петр Фомич Мессер, с которым я играл в детстве и который с такой уверенностью утверждал, что со временем будет капитаном корабля?» Мессер, узнав его более по голосу, с восторгом и с чувством живого участия и сострадания бросился к нему на шею, стал спрашивать, каким образом он видит его в таком положении. Тот в коротких словах рассказал ему несчастную историю своей жизни. Мессер, обласкав его как товарища своего детства, поместил в своей каюте и все время путешествия по морю не расставался с ним. На Кавказе начальники любили Лорера и, стараясь всячески облегчить его участь, посылали в разные экспедиции, где он впоследствии за отличие был произведен в офицеры, вышел в отставку и возвратился на родину в Херсонскую губернию к родному брату своему. Легко можно представить себе радость нашу, узнавши, что, наконец, старый друг наш возвратился, и что он теперь в тихом уголке своем отдыхает от тяжких 18-летних страданий. Так как вначале ему никуда не было дозволено выезжать из своей губернии, то мы и не видели его несколько лет и довольствовались одною мыслью, что он более не страдает, что он на родине, в кругу своих родных. В 1849 году, ехавши в Крым и проезжая станцию Водяную, близ Николаева, вспомнила, что это селение принадлежит Лорерам, и, проезжая мимо их дома, велела остановить экипаж и послала человека своего отыскать Николая Ивановича и сказать ему, что проезжая дама желает его видеть, строго запретив человеку называть меня. Хотелось мне видеть, узнает ли он меня после 24-летней разлуки нашей. И крайне удивилась, когда, подойдя к экипажу, он с восторгом назвал меня по имени. Он с радостью в душе убедил нас заехать к нему хоть на несколько часов. Мы вошли в маленький его флигель в саду, где нас встретила милая и красивая жена его, которую он мне представил, а также и трех прелестных малюток своих, двух дочерей, лет 3 и 4, и маленького сына. Возвратясь из Сибири, он женился на воспитаннице своей сестры, прекрасной и отлично образованной девушке, с которой, впрочем, жил недолго. Злая участь и тут его преследовала. Жена его после 4 лет замужества впала в чахотку, от которой через 3 месяца после нашего свидания с ними скончалась, повергнув Лорера в отчаяние и оставив на его руках 3 малолетних детей, из коих 2-я дочь, прелестное существо, и маленький сын вскоре умерли. Между тем выезд из Херсонской губернии был позволен Лореру, и тогда он с оставшейся старшей малюткой своей приехал к нам в Обуховку, где и встречен был с искренней дружбой, любовью и с живым участием людьми, которые с детства привыкли его любить и не переставали горевать о нем во все тяжкие годы его изгнания. В это время он рассказал нам историю жизни своей, которые подробности я старалась описать здесь, сколько память моя мне позволила. Впоследствии мы часто виделись с ним и в деревне нашей, и в Полтаве, и в Москве, и здесь, в Петербурге, когда ему въезд и в столице был уже позволен. Теперь он живет с дочерью своей, очень милой девушкой, которая кончила воспитание свое в Киевском институте, в деревне у брата своего, Дмитрия Ивановича, который, не имея детей, вскоре после возвращения брата своего с Кавказа, просил государя в случае смерти своей сделать брата своего и дочь его своими наследниками, на что государь Николай I и согласился единственно за службу Николая Ивановича на Кавказе. Теперь он живет в деревне с дочерью своею, которую нежно любит, и в полной мере отдыхает от страшных страданий и тревог прошедшей жизни. Наслаждаясь совершенным здоровьем, будучи несколькими годами старее брата своего Дмитрия Ивановича, он на вид кажется теперь моложе его, несмотря на то, что тот жил в роскоши и в совершенном спокойствии в деревне своей во время его 18-летнего изгнания. Не служит ли это доказательством, что каких тяжких испытаний не перенесет человек, если совесть его чиста и если он убежден в невинности своей? Лорер же был истинно невинен и пострадал единственно из дружбы и преданности друзьям, которые умели увлечь его за собою в свои, быть может, и истинно благодетельные для России предприятия. Тут оканчиваются несчастные события его жизни и вместе с ними записки мои. Я старалась изложить их единственно в память детям моим по их желанию, но, испытав тяжкое несчастье в потере незабвенной дочери, я посвящаю их единственному сыну моему Василию, желая от души, чтобы он мог извлечь из них для себя что-либо полезное.